Глава 10. Чародейные метки и привидения. Элла стояла в тетиной чаростудии, в башне духа, перед началом первого занятия в этом году и ждала выговора за плохое поведение. «Как тебе? Как дома, правда?» Тетя следила за каждым движением Эллы. «Меня тысячу раз просили все переделать, пока оформление не вписалось в культурную традицию Арканума. Я хотела устроить завесу, чтобы попробовать совершить переход в подземный мир. Я бы заказала специальные кольца для каждого ученика. Но нет, они к такому не готовы. Начало уроков задержали, потому что им нужно все согласовать. И вот теперь я на целый месяц отстаю от остальных преподавателей». «Зато ты начнешь обучение в самый лучший день в году, на Хэллоуин». Элла с любопытством оглядела помещение. Она словно попала в уютное жилище чародея. Здесь росли целых три дерева. Их мощные ветви скрещивались высоко над головой Эллы, образуя еще один потолок. Стеклянные бутылки сверкали в листве разноцветными звездами. В трех подсобках хранились притирания, пудры, порошки, сухие коренья. Четыре обсидиановых шкафа были наполнены растениями и травами из подземного мира. Вдоль стен располагались маленькие дверки. Каждая была помечена своим символом и именем. Это были входы в кабинеты духов, готовых принять пожертвования и выполнить просьбу. Где-то в глубине души Элла ощутила, что соскучилась по маме, бабушке и папе. Даже по Уинни. С бутылочного дерева внезапно свалился удав 6 футов длиной и показал Элле язык. Она отскочила в сторону. «Эчи, веди себя хорошо», — проворковала тетя Сьерра. «Она просто очень рада видеть тебя, Элла». И тетя подставила змее щеку для поцелуя. Элла привыкла к тому, что у чародеев бывают самые разные спутники. И петухи, и собаки, и ящерицы. Но змеи всегда поначалу пугали ее. «Мы с твоей мамой все гадаем, что у тебя будет за спутник. Делаем ставки. Она категорически против только одного зверя — мыши», — хмыкнула крестная. «Не обижайте мышек», — ответила Элла. Мыши становились отличными помощниками тем, кто с ними подружится, и любили честный обмен. С ними легко было договориться за кусочек сыра или сахара. «А где рабочие столы?» Элла махнула рукой на мягкие пушистые подушки, уложенные кругом. «Убрала до тех пор, когда они нам понадобятся. Они загромождали пространство, мешая току энергии». «А где украшения к Хэллоуину? У других учителей в классах они есть». «О, точно! Так и знала, что я что-то упустила». Крестная хлопнула в ладоши. «Закрой глаза». Элла послушно закрыла глаза. Она услышала, как тетя глубоко вдохнула и запела. Элле сразу стало тепло и хорошо, как дома, где ее всегда окружала музыка семьи. «Все, малышка, можешь открывать?» Распахнув глаза, Элла внимательно рассмотрела обновление. Крошечные черепа и тыквочки, разбросанные по всей студии, и довольно кивнула. Тетя Сьерра коснулась гирлянды вьющихся чарос, погладила их прекрасные черные лепестки. «Они не любят находиться вдали от подземного мира и тепла». Элла вдохнула пряный аромат цветов. «Да, кстати, — продолжила тетя Сьерра. «Раз уж ты пришла пораньше, помоги-ка мне передвинуть эту крошку Касси в угол, пока не заявились твои одноклассники и не начали тут суетиться». Она подняла со стола цветочный горшок так осторожно, как будто он был сделан из яичной скорлупы. «С этой особенно много возни». Стебель кассии изогнулся у самого края горшка, изобразив перевернутую улыбку. С веток колокольчиками свисали красные треугольные цветки. Они шипели и яростно извивались от избытка энергии. Бабушка звала опасные и раздражительные кассии горячими и держала отдельно от других растений в саду и в теплице, причем сажала каждый цветок в отдельную клетку, как задиристых птиц в вольере. Вообще эти цветы могли покидать подземный мир только в том случае, если требовались для серьезной чародейской работы. Элла не любила кассии. Ее пугали их энергия и сила, которую трудно было подавить, чтобы заставить цветы слушаться. «Кассия!» — прошептала Элла. «Можно использовать как злой корень, чтобы управлять супругом, возлюбленным ребенком. Не самое приятное растение». «Не то слово! Примерское!» — ответила тетя Сьерра. «Но необходимо знать и уметь определять все растения подземного мира. Мы будем заниматься этим в ноябре». Элла помогла крестной поднять горшок, и они понесли его вместе, осторожно переступая мелкими шагами. Внезапно Ичи снова свалилась с дерева и напугала кассию. Тут же цветков на ней стало в несколько раз больше, и они превратились в длинные пальцы, которые попытались схватить Эллу за руку. Девочка отскочила. Горячее растение вытянулось до потолка. «Тетя Сьерра!» Элла с трудом уворачивалась от злобных цветков. «Давай утихомирим ее вместе!» — крикнула крестная. «Войди в поле ее силы!» Элла попыталась стряхнуть с себя страх, чтобы ощутить жизненную силу Кассии. Та замахнулась когтями. Элла продолжала чаровать ее взглядом. «Сосредоточься!» — велела крестная. Эллу заполнило тепло чарования. Рядом переливалась энергия растения. «Не могу!» — пробормотала она, но попыталась запеть. Тетя Сьерра тоже запела, и Элла стала ей вторить. Горячие пальцы Кассии отдернулись, съежились до размера перчиков чили. Стебель уменьшился, загнулся, подобно собачьему хвосту, спрятавшемуся между лап. Шипение перешло в извиняющееся поскуливание. Тетя Сьерра поцеловала Эллу во влажный от пота лоб. «Умница, девочка! Чаровница моя! Ну, а теперь поговорим о ночных прогулках, о наказании». У Эллы после схватки с Кассией гудело все тело. Ей не хотелось говорить ни о чем. «Или обсудим штрафные баллы, которые ты уже успела нахватать?» Тетя неодобрительно цокнула языком. «Что происходит?» Раньше Элле и в голову не могло прийти, что у нее когда-нибудь за что-нибудь снимут баллы. «Пожалуйста, только маме с папой не говори!» Пронзительный взгляд крестной царапнул Эллу, как горячий гребень, чуть не задевший ухо. «Смотря по обстоятельствам». «Это вышло ненарочно, из-за Бриджит». «Она тебя связала и потащила за собой силой?» «Нет, мэм». «Она наложила на тебя заклятие, чтобы ты выполняла все ее указания?» «Нет, мэм». «Тогда не сваливай вину ни на кого, кроме себя. После отбоя ты должна быть в постели». «Так почему же ты шастала по коридорам?» Элла опустила глаза. Сунула нос не в свое дело. «Хм-хм. Может, остальные учителя уже забыли про это? Я не получила записки о наказании. Мечтать не вредно, малявка. Я попросила немного сдвинуть срок, чтобы сначала поговорить с тобой и понять, что происходит. Записку пришлют сегодня или завтра. Тетя Сьерра коснулась указательным пальцем своих губ, а затем прижала его к кончику Эллиного носа. Кстати, о носах. Мама хочет знать, как дела с чародейной меткой. Что, уже? Она боится что-нибудь пропустить. Мы договорились, что она перестанет к тебе приставать, но я постоянно буду сообщать ей о происходящем. Тетя Сьерра показала свою метку на затылке. Изящные черные стебли, скользящие по коже. Элла провела по одному пальцем. Он был теплый и чуть припухший из-за постоянного чарования. «Моя метка не изменилась?» Элла повернулась к тете спиной. Женщины из семьи Баптиста не принимали отказов. Крестная приподняла волосы Эллы и внимательно осмотрела метку у нее на затылке. «Это потому, что ты не занимаешься. Чем больше чаруешь, тем сильнее открывается почка и длиннее стебли. Кроме того, ты должна колдовать и придумывать заклинания самостоятельно у себя в комнате. Я не хочу, чтобы все смотрели и спрашивали». Элла прикусила нижнюю губу. «Как ты думаешь, ребятам понравится слушать про нас?» «Если они готовы воспринимать новое. На самом деле наши колдовские методы отличаются не так сильно, как кажется. Просто не все это понимают и, не разобравшись, называют чарование недобрым. У них в путеводителе написано, что проводить можно только добрый свет. Мне прислали звездное письмо без подписи, что у меня свет недобрый. Они просто боятся. Они ограниченные». Элла рассказала о том, что случилось на уроке профессора Бирден, когда они работали со светом, и о черном шаре с белой и фиолетовой сердцевиной. «Это прекрасный сумеречный свет, очень могущественный. И они все пытаются нас заклеймить, обвинить в чем-то. Когда мы были порабощены, наши умения и таланты развивались под жестоким гнетом. А после освобождения муки продолжились. Страдания оставляют свой след. Чарование — горько-сладкий плод надежды и ненависти, но он по-прежнему исполнен любви. Мы живем в состоянии неопределенности. Это известно любому чародею от Нового Орлеана до Гаваны, от Картахены до Баи. Но даже раздавленный плод остается сладким, малышка». «Но они колдуют иначе», — возразила Элла. «Приходится слишком сильно напрягать все мышцы. Не знаю, как это объяснить». «А ты не делай, как они. Делай по-нашему». Тетя Сьерра прижала Эллу к себе. «Помни, что все будет хорошо». Она приподняла лицо Эллы за подбородок. «Наши корни растут из крови». «Но в этом нет ничего плохого. Плохо лишь то, что с нами сделали. Но мы найдем свое место в этом мире. Любой здешний факультет только выиграет от того, что примет тебя к себе». Слова крестной согрели Эллу, заживили ранки, пробитые тревогами и вопросами без ответов. В комнату влетела аэрограмма и тихо звякнула. «Пожалуйста, не говори маме!» Тетя Сьерра кивнула. «Готово? А как же?» И Элла улыбнулась в первый раз за весь день. В башне духа царило радостное оживление. На переменах ученики гонялись по всем коридорам за символами Хэллоуина, которые выскакивали то здесь, то там. Воздушные шарики, изрисованные черепами, разбрасывали повсюду шоколадные медальки с символами факультетов, тучки из нуги и вертящиеся имбирные звездочки. Тыквы были заполнены печеньями в виде животных, которые толкались и подпрыгивали. Всех приветствовала гелиограмма основателя факультета Шуай Чена. Его сверкающие молниями облака вращались вокруг свисающего с потолка огромного механического сердца, состоящего из множества вертящихся шестерней и зубчатых колес. «Сердце чует истину. Войдите в башню духа. Здесь вы почувствуете больше, чем чувствовали когда-либо». Эхо разносило громкий смех основателя по коридорам. Крестная завела толпящихся в холле учеников в класс. «Добро пожаловать, добро пожаловать! Выбирайте себе подушку и садитесь!» — приговаривала она. Элла положила рядом три подушки и замахала Джейсону. Бриджит нерешительно стояла в дверях. Элла вскочила и подбежала к ней. «Привет!» «Привет!» — Бриджит отвела взгляд. «Извини меня, ладно?» «Ты меня тоже», — ответила та, затем, прикрыв ладонью Элли на ухо, прошептала. «Ты видела мою записку. Надо решать что-то с этой штукой в моем шкафу. Пока тебя не было, я сделала вид, что не сержусь на него, и заманила в шкаф». Элла представила Феста, запертого в шкафу. «Ну и как им быть дальше?» «Сядешь с нами?» Она показала на Джейсона. Бриджит плюхнулась на одну из подушек. В классе стоял ужасный шум. Никто не обращал внимания на призывы тети Сьерры. Элла пожалела, что крестная не использует шары, которыми пользуются другие преподаватели. Ей было обидно, что ребятам не хватает уважения замолчать сразу, как только их об этом попросили. Сама Элла привыкла помалкивать, когда рядом разговаривали взрослые. Тетя Сьерра хлопнула в ладоши, и все свечи вмиг погасли, погрузив класс в полную темноту. Ученики завизжали. Тогда зажглась маленькая свечка возле крестной, окутывая ее смуглое лицо оранжевым сиянием. «Наконец-то мне удалось привлечь ваше внимание!» Никто не издал ни звука. «Поскольку сегодня канун Дня Всех Святых или Хэллоуин, мы начнем наше первое занятие по чарованию с обсуждения подземного мира». Крестная широко раскинула руки, и одна из чародейных карт плавно поднялась со стола, развернулась и зависла над головами сидящих учеников, как большое черное одеяло, прошитое звездными лучами. «Чарование — это искусство пересечения границ, это движение, это много труда. Пересечение вод, переход сквозь боль от жизни к смерти». «Пересечение вод? Вы что, тайная русалка или типа того?» — крикнул кто-то. Джейсон закатил глаза, Элла еле сдержала улыбку. «Хм, я бы не отказалась», — хмыкнула тетя Сьерра. «Согласись, Элла, это был бы восхитительный новый чародейный талант». Элла улыбнулась крестной. «Но, к сожалению, я имела в виду перемещение жителей Западной Африки в Новый Свет, Карибский бассейн и Южную Америку во времена работорговли. Этот период, как и сотни лет после него, оказал огромное влияние на развитие нашего дара, изменил творимые нами чудеса. Кто-то из нас сумел восстановить свои способности, а кто-то — нет. Моя мама говорит, что ямайцы не чародеи», — сказала девочка по имени Чарисса. «Чародеи есть везде», — поправила ее тетя Сьерра. «Продолжим урок». Карта над их головами осветилась. Класс оживился, и тревога Эллы немного утихла. На карте появились и задвигались изображения. Души, размером со спичечный огонек, летящие к дверям, за которыми их ожидали края, где им предстояло жить после смерти. Сумеречное звездное небо, дороги мертвых, по которым двигались в разных направлениях высшие и низшие пастыри. Два смертбуля у врат, бесконечные поля и многое другое. «Ух ты!» — прошептал кто-то позади Эллы. «Круто!» — подхватил Джейсон. «Ты там была?» — спросила, придвинувшись к Элле, Бриджит. «Там здорово!» — шепнула Элла. «Эта часть подземного мира называется Лимбом. Он находится между жизнью и смертью. Отсюда душа начинает свой путь к последнему приюту. Давным-давно маги, как мы все тогда назывались, передали священную обязанность общения со смертью чародеям, и это место было создано общими силами. Можно сравнить его с гигантским перевалочным пунктом». Крестная взяла в руки длинную светящуюся указку. «Здесь множество входов и выходов, дверей, ведущих в любой загробный мир». Слушая рассказ крестной о том, что для нее так важно и дорого, Элла сияла от радости и гордости. Крестная говорила о тех местах, где жили их предки, о тех местах, за которыми присматривал теперь ее папа. «А зачем нужны эти дурацкие шляпы?» — спросила Абина. «Они не дурацкие!» — вспыхнула Элла. Бриджит бросила на Абину угрожающий взгляд, но в классе все равно хихикнули. «Мы не употребляем злых слов», — мягко поправила тетя Сьерра. «Люди в низких цилиндрах — низшие пастыри. Они учатся, чтобы стать высшими пастырями, теми, кто носит высокие цилиндры. Высшие пастыри помогают душам добраться до конечной остановки и найти свою дверь, ведущую в Аид, на поля Элизиума, Анун-Йоми, Миктлан, Гинан и другие загробные миры. Существует миллионы подобных дверей, и за всеми нужно присматривать и следить, чтобы ничто и никто оттуда не вырвалось». «А что это за большое здание в центре?» — спросила Самайра. «Ну, перед которым колонна стоит». «Дворец смерти, где пребывает великий пастырь, управляющий подземным миром». «Кто он?» — перебил Эван. «Его высокопревосходительство — господин Себастьен Дюран, отец одной из наших учениц, Эллы Дюран». Все дружно оглянулись на Эллу, и ее щеки порозовели. В первый раз она заметила во взглядах одноклассников не только подозрительность и настороженность, но и что-то вроде уважения. «Но ведь он плохой!» — воскликнула Клэр. «Так все вестибоксы говорят». «Ты веришь всему, что говорят вестибоксы?» — фыркнул Джейсон. Элла сжала кулаки. «Как мог кто-нибудь подумать, что ее папа плохой? Ни в подземном мире, ни в тех, кто там живет, нет ничего плохого», — сказала она. «Элла права», — сдержанно произнесла крестная. «Подземный мир ни плох и ни хорош. Это не ад, хотя некоторые двери из подземного мира ведут в разновидности этого места вечного наказания». «Но ведь тюрьму устроили именно в подземном мире. Карты смертельной судьбы. Это тюрьма для плохих людей?» — не сдавалась Самайра. «Да. Но где?» Тетя Сьерра, глубоко вздохнув, принялась объяснять. «Необычайные, совершившие преступления, находятся внутри могущественной колоды зачарованных карт. Карты изготовлены из нитей смерти и выполняют роль сосудов, контейнеров, приговоренный к наказанию человек попадает внутрь карты и остается там навечно, или до тех пор, пока его не освободят. Поднялось еще несколько рук, посыпались вопросы. «Я вам все расскажу, и мы даже побываем в подземном мире. Потерпите немного». Прикосновением указки тетя Сьерра осветила цепочки подземных гор на карте. «Если бы ты все понятно объяснила, у нас не было бы столько вопросов», — буркнула Клэр. Элла снова вспыхнула. «Не обращай внимания», — прошептала Бриджит. «Ей не понять», — подумала Элла. «Кто-то что-то сказал?» — вскинула брови крестная. Похоже, даже ее терпение, наконец, лопнуло. Элла сжала зубы. Все молчали. «Тогда я продолжу». Крестная снова повернулась к карте. «В составе этих гор очень много сумеречной звездной пыли. Она оседала здесь на протяжении миллионов лет и постепенно затвердевала, превращаясь в горную породу. Чарование с этими горами привело к открытию многих удивительных технологий». «Ничего подобного», — дерзко заявила Лянь. «Мой папа говорит, что чародеи строят какие-то тайные козни». «И мой говорит то же самое», — добавил Эван. Элла подскочила с места, как будто молнию проглотила. Карта взмыла вверх, чтобы избежать столкновения с ее головой. «Вы говорите неправду!» «Элла!» — остановила ее крестная. «Спасибо, но хватит!» Она повернулась к Лянь и Эвану. «У меня нет никаких тайн, только правда. Буду рада поговорить с вами об этом, когда пожелаете». Она хлопнула в ладоши. «На сегодня с картой закончим». Затем положила руку Элле на плечо. «Теперь время страшных историй и привидений. Сейчас все-таки Хэллоуин. Элла, пожалуйста, возьми у меня со стола призывающий сосуд». Стараясь успокоиться, Элла выполнила просьбу крестной. Она много раз видела в празднике, как бабушка создает эти сосуды и расставляет на перилах, окнах, алтарях. В формочках для благовоний курились сушеные травы, одуванчик, табак, алоэ и сивец, притягивая духов и обещая насытить их своим ароматом. В классе повисла напряженная тишина. Джейсон ободряюще показал Элле большие пальцы, а Бриджит кидала гневные взгляды на каждого, кто издавал малейший звук. «Я не просто расскажу вам историю, ведь этим вас не удивишь. И, конечно, надо помнить, что в каждой истории заключен не один смысл и не одна правда». Тетя Сьерра взяла у Эллы сосуд, но жестом попросила ее не уходить. «Кого вызовем? Леди из Байю в Новом Орлеане? Или голодного человека, который стучится во все двери, пока его не впустят, чтобы покормить? Может быть, смертоносную Мейбл из французского квартала, которая заманивает и убивает празднующих Мардигра? Любому из этих духов есть что рассказать». Все загалдели, выкрикивая разные имена. Тетя Сьерра незаметно подмигнула Элли и чуть слышно спросила. «Кого вызовем? Леди?» Одними губами ответила Элла. «Леди из Байю, которая, по легендам, укротила всех болотных тварей». Крестная подняла вверх листок бумаги. «У кого красивый почерк?» Она выбрала Усмана, чтобы он написал на бумаге полное имя леди. Затем, забрав у него листок, поднесла его самым краешком к фитилю горящей свечи и подождала, когда он воспламенится. «Усман, поможешь?» Тетя Сьерра бросила горящий листок в призывающий сосуд и отдала мальчику. «Закрой поплотнее!» Ингредиенты в сосуде тлели, шипели и, колыхаясь, закручивались в маленький темный ураган. «Что происходит?» — спросила Клэр. «Леди приближается», — ответила крестная. У Эллы от волнения сердце подпрыгнуло в груди. Ураган стих. Тетя Сьерра забрала сосуд у Усмана, открыла, и наружу вырвались клубы дыма, принявшие облик чернокожей женщины в белом платье. «Леди из Байю, в канун Дня всех святых мы нижайше просим тебя рассказать нам историю. Расскажи все, как было, поправь тех, кто ошибается». Тетя Сьерра поклонилась духу. Женщина-призрак широко раскинула руки и глубоко вздохнула. «Пусть болтают, что я злодейка и виновна во всем. Я расскажу то, что вам неизвестно, то, как все было на самом деле. Преклоните ко мне ваш слух. Звездная почта. Элла, настоящий свет белый, а твой неправильный. Ни за что не узнаешь, от кого это».